Последние 3 года ты думаешь только о своем сериале. Выйдет ли Шейла за Джейка? Пытался ли Ларри в самом деле убить собственную мать? Голубой Генри или нет? Лесбиянка ли Марта? Бросит ли она мужа ради некой женщины? Кто истинные родители Хиллари? Сбежит ли Мэри из дома? Будет ли она снова потреблять наркотики? Является Хелен незаконно рожденной? Выйдет ли она за Джона? Лесли встала и, продолжая твердить знакомые имена, принялась расхаживать по комнате. «Честно говоря, я уже свихнулась. Я больше не хочу о них слышать, не хочу с ними жить. Я хочу вернуться к простому нормальному существованию. Мечтаю снова заниматься танцами, серьезно преподавать. Я хочу быть обычной, спокойной, без всего этого полуправдоподобного дерьма. Иногда мне кажется, что все эти Хиллари, Шейла и Джейки дороже тебе, чем я и наши мальчики». Она с несчастным видом посмотрела на Билла, и тому захотелось расплакаться. Он был круглым дураком. Пока он жил в мире вымышленных друзей, он терял людей, которых по-настоящему любил, и даже не отдавал себе в этом отчета. И все же Билл не мог пообещать жене, что все бросит, продаст свои авторские права на сериал, снова вернется к сочинительству пьес и будет обивать пороги продюсеров, выклянчивая деньги на их постановку. Как он теперь мог так поступить? К тому же он просто любил свой сериал, который позволил ему поверить в свои силы и возможности, реализовать их и почувствовать себя счастливым. И вот теперь, когда он находится на гребне успеха, Лесли уходит. Это какая-то злая ирония. Сериал пользуется огромной популярностью, его автор тоже. А она тоскует по дням, когда они жили впроголодь. Я сожалею. Он пытался заставить себя быть спокойным и рассудительным. Я понимаю, что последние 3 года был целиком погружен в работу над сериалом, но мне казалось необходимым контролировать его. Если бы я выпустил его из рук, передал кому-то другому, то они могли бы обеднить его, превратить в банальное, слезливое, тошнотворное барахло, годное разве только что для пожилых домохозяек. Я не мог этого позволить, а сериал все-таки получился цельным. Ты, Лес, можешь это признавать или нет, но именно это нравится телезрителям. Но я не всегда буду так с ним возиться. Я думаю, в Калифорнии все пойдет иначе, более профессионально, более ответственно. Я чаще смогу отключаться от него и больше времени посвящать тебе и детям. Билл теперь писал лишь основные сюжетные линии, но продолжал контролировать съемочный процесс. Лесли лишь недоверчиво покачала головой. Она хорошо знала мужа. Когда он писал свои ранние пьесы, дело обстояло так же. Он мог работать 2 месяца без всякой передышки, не думая о еде, сне или еще о чем-либо. Но тогда это продолжалось всего 2 месяца, и Лесли находила в этом какую-то прелесть. Теперь ей уже так не казалось. Она была сыта всем по горло его интенсивной работой, одержимостью, стремлением к совершенству. Лесли знала, что Билл любит ее и мальчиков, но не так, как она об этом мечтала. Ей хотелось, чтобы муж уходил на работу в 9 и приходил в 6, мог поговорить с ней, поиграть с детьми, помочь приготовить ужин, сходить с ней в кино. А вместо этого он работал ночь напролет и утром, измученный, с безумными глазами, выбегал из дома с пачкой исписанных листов, чтобы успеть в съемочный павильон к 10:30. Это было чересчур, слишком изнурительно, и за 3 года ей все надоело. Лисе начинало казаться, что при очередном упоминании названия сериала или имен персонажей, круг которых все время расширялся,